1782. 11 октября. Конечно, нужно считаться с уровнем сознания, ибо именно самое тонкое определение есть накопление и утончение. Когда дух получает указания в снах и видениях, то следует очень тонко разбираться в личном побуждении, которое неминуемо зависит от тонкости духа. Потому так важно чувствовать состояние духа. О явлении психизма можно добавить, что нужно тонко подмечать явление одержания и очищать атмосферу. Пространство наполнено проснувшимися вампирами, и многие окружающие притягивают сущности из низших слоев. Нужно очистить всю атмосферу. Так можете наблюдать и очищать. Состояние психизма не есть высшее достижение, и часто малое действие приводит дух к насыщению магнитом. 1783. 14 октября. О неразрывности путей монад с космосом должно подумать на пути к миру огненному. Эта трагическая связь и заставляла князя тьмы искать приближение и разрушение источника света. Освобождаясь от своего падения, падший ангел через прикосновение к огненной монаде черпает свои силы. Та мощная энергия являла столько приближений князя тьмы. Так вечная карма творила свое назначение, ибо принявший ответственность противостоять князю тьмы должен сам иметь с ним последнюю битву. 1784. 18 октября. Утверждая карму мира, мы руководимся накоплением событий и кармическими следствиями. Много кармических следствий уже искуплено на протяжении тысячелетий, и потому поток событий действует на очертания карты мира. 1785. 25 октября. Явление времени очень напряженное. Именно каждая страна приводит в действие все свои силы, потому столько пертурбаций. Именно из всех недр устремляются все силы, и темные, и светлые. Пространство так напряжено в битве Армагеддона, потому космическая справедливость собирает все силы для очищения пространства. Но силы света знают всю напряженность и всю действительность. Готовясь к будущему, силы тьмы не подозревают своей судьбы, ведь сражение идет великое. Мы находимся в огненном напряжении и собираем все наши силы, и много энергии уходит. Дозор у нас напряженный. Заповеданная битва идет. Заповеданная битва приближается. Заповеданная стремительность идет. Так наши энергии сливаются в этой космической битве. Так пространство цементируется и новые мосты прокладываются. Так очень прошу бережно пережить эти дни. Очень прошу беречь центры, ибо битва являет свои токи. 1786. 27 октября. Весы космические колеблются. Особенно, когда явление космического права является творящим и близким к цели. Явление врага особенно напрягается, и сила его вожделений разрастается. Щит его устилает путь предателей, ведь тысячелетия старался он разить меня по самому мощному и сокровенному утверждению. Огонь Зороастра, пламя Мории и рана Рамы и множество других стрел нанесено одной рукой и по одной и той же ране. Падший ангел может возродиться лишь чистым огнем. Он может возродиться лишь чистым сердцем, которое не может принадлежать падшему ангелу. Падший ангел стремится к сближению с сердцем, принадлежащим к высшему огненному праву. Матерь мира в недосягаемых сферах, и вибрации те могли бы создать лишь взрыв, если они соприкоснулись бы, потому что мы на земном плане, сфера его соприкасается с нами. 1787. 28 октября. Центры зубов особенно чувствительны, потому хорошо полоскать вечером теплым молоком. 1788. 4 ноября. Да, нелегко поднимать меч духа, но лишь огненное сердце знает эту великую жертву. Меч духа есть свет правосудия, меч духа есть свет водителя, меч духа есть свет строительства великого будущего. Так время требует осознания духовного огненного водительства. 1789, 5 ноября. Самое больное утверждение не может иметь в себе столько озлобления, как ужасная гиена озлобленности и самости. Такое сознание равняется яду, который убивает лучшие возможности. Нужно распознавать людей, ибо, зная яд разложения, можно оградиться от гиен. 1790, 6 ноября. Теперь подумаем, сколько достойных сынов под знаменем святого Сергия. Подумаем, сколько истинно притянутых к знамени, в чьем сердце не горит разрушающий пламень ненависти. Спросим наших церковников о Моисее и весь состав служителей религии о служении благу, и все скажут об одном и том же – истреблении брата. И это темное сознание есть на почве, которая служит ступенями нового строения. Да, много сложного и тяжкого. Я даю точные ответы. Если бы в среде христианских обывателей было произнесено имя Будды или Мории, то обнаружилось бы море кощунства. Могу утвердить, что все указания, которые я даю, правильны. 1791, 13 ноября. Великое дающее эго приводит многих к миру огненному. Дух огненный самоотверженный всегда идет одиноким и вседающим у порога завершения и огненного права. Явление космическое так воздает явление, заслуженное веками, потому чаша пламенная содержит весь пламенный потенциал. 1792, 15 ноября. Агни-йога дает ключ к исследованию излучений. Конечно, не только посредством снимков, но и по вибрациям можно будет определять ауры. Аппарат тончайший может рекордировать состав разных аур. Прикасание этого аппарата к составу различных аур дает замечательные результаты, ибо ауры так интенсивно вибрируют. 1793. 20 ноября. Человеческая совесть любит убаюкивать себя, что несколько сносных слов и действий искупают накопленное зло. Человеческая натура должна постоянно бороться с собою, лишь тогда можно думать об искуплении. 1794, 22 ноября. Эти волны притягивают духов, принадлежащих к единству. Каждая жизнь оставляет в пространстве свои огненные волны, соответствующие космическому праву. Явленное притяжение устремляет частицы атома по этим волнам, потому космическое право так редко творит свое назначение, ибо часто дух не сознает свое назначение и не создает волну, которая способствует отклику на зов пространства. Так созданные нашими сердцами волны творят нашу огненную карму. То же и происходящее в мире есть отзвук созданных волн. Явление переустройства есть закон космический, так совершается веление кармы. Все народы должны будут искупить свою созданную карму. 1795, 24 ноября. Центры огненные связаны с каждым огненным велением. Так центры, называемые низшими, дают при трансмутации тончайшие и высочайшие напряжения. Есть переходное состояние, когда эти центры как бы спят, и люди среднего сознания отличаются этой особенностью при переходе в астральный мир. Потому низшие слои астрального мира имеют среди своих подданных много уснувших центров, но для высших состояний и для мира огненного творческий огонь является обратно пропорциональным, и тонкое тело, готовящееся принять высшее объединение, горит всеми огнями. Священный огонь космического права может пламенеть в тех лучах высшего закона бытия. Как лучше определить космический магнит? связь с высшими силами космоса в космическом велении бытия. 1796, 25 ноября. Тонкие токи плетут в пространстве свою карму. Эти тонкие токи плетут неуязвимое плетение. Эти токи проходят тысячелетиями и крепнут в пространстве. Есть кармические связи, которые сплетались из разных ингредиентов, но великая огненная связь проходит тысячелетиями и закрепляет родственных духов. Эти священные связи неуязвимы, лишь очень мощные духи и чувства сердца могут закрепить эти узы. 1797, 1 декабря. Космические вихри напрягают каждую огненную вибрацию. Космические вихри насыщают сердце, устремленное к космическому праву. Потому при таких космических битвах, когда решается судьба народов, каждое огненное насыщение идет в направлении космического магнита. При каждом повороте в истории народов кумары являли свое направление. Взяв на себя огненное водительство, кумары появляются для проведения назначенного плана. Так мы приходим при каждом поворотном пункте в истории планеты, ибо все космические энергии напрягались при этом космическом велении. Космический закон настолько мощен, что нельзя утвердить приходящего кумара без его огненной частицы. Причем космический закон неумолим, и кумары могут появиться при полном равновесии. 1798, 6 декабря. Задание очищения сознания и сдвига сознания есть великое действие. Даже самое полезное люди не принимают, ибо они являются рабами духа. Конечно, враг украл Эвридику, и сказание о смерти и воскрешении сложилось потом. И враг снова похитил Эвридику, и она умерла вскоре после этого. И Орфей не находил больше радости, потому его искусство выражало тоску и боль сердца. Орфей так любил Эвридику и остался верен ей. Стрелы вакханок в ярости пронзили его, злое чувство побудило отвергнутых мстить. Орфей не принимал участия в таких ритуалах, ибо он любил и чтил память Эвридики. Орфей являлся Эвридикой культ музыки. Эвридика чудесно пела. Когда жили так сгармонизированно с музыкой сфер, то и искусство было высоко и огненно. 1799, 7 декабря. Правильно сказано о просветлении сознания. Истина очищения сознания поможет вознестись. Так мы цементируем пространство. Да, да, да. Мосты прокладываются. Так мы творим вместе. 1800, 13 декабря. Именно в эпоху Майтреи женщина открывает врата, ибо космическое право входит в жизнь.